Я думаю, что все здесь, кто находится, или большинство, по крайней мере, из тех, кто сидит на этом месте, мы пребываем в Слове, да, друзья? Пребываем в Слове мы. Что значит пребывать в Слове? Это просто читать и размышлять о нем, да, или нет? Или это что-то больше? Еще жить надо по Слову, да? То есть пребывает человек в Слове, если тот, который не просто читает Библию, Слово Божие, не просто читает заповеди Господни, просто размышляет о них, а живет так, как читает, да? Это значит пребывать в Слове Божьем. Я думаю, мы здесь, кто находится, мы пребываем в Слове Божьем. И вот в одном из местописаний написано, я хотел бы вместе с вами порассуждать, это послание к Ефесянам. Я прочитаю 5 глава, 10 стих прочитаю. Ефесянам 5:10. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Испытывайте, что благоугодно Богу. В другом переводе написано «старайтесь», новый русский перевод, «старайтесь разузнать, что приятно Господу». Старайтесь разузнать, что приятно Господу. Вы так делали когда-то, друзья? А? Узнавали, что хочет Бог? Что Богу приятно? Что Богу приятно? Что Бог хочет видеть от меня? Что бы Бог хотел, чтобы я сделал для Него? Вы так спрашивали когда-то у Бога? Вот скажите мне, пожалуйста, что приятно Богу? Что благоугодно Богу? Испытывайте, что благоугодно Богу? Что нравится Богу? Что нравится Богу? Исполнять закон Божий, правильно. Что конкретно? Это хорошие фразы, очень общие, прекрасные, благословенные. Но что конкретно хочет Бог от нас? Да, послушание Его воли. Если ближний рядом голодный, что хочет Бог? Чтобы я его накормил. Не он, не брат, не сестра, не он, не пастор, не служитель какой-то, а я. Бог хочет, чтобы я накормил человека, которого я вижу, который голодный, да? Хорошо, что хочет Бог еще одна? Что благоугодно Богу? Вот в Слове Божьем написано, я думаю, мы думаем, размышляли, какие-то имеем, какое-то есть понимание, что хочет Бог от нас видеть? Чтобы мы слушали Его волю, да? Его воля благая, угодная, совершенная для нас. Много очень христиан, которые приходят к Богу, они получают спасение, прощение, мгновение. В тот момент, когда они каются пред Богом, Бог их омывает кровью святой, и они начинают идти христианской жизнью, начинают жить духовно, их недуховный человек, он рождается, они начинают возрастать в познании Божьем, они начинают ходить в церковь, молиться. Что они дальше делают? Некоторые христиане останавливаются. Но Слово Божье говорит, познавайте, что есть воля Божья, да? Что Бог хочет от нас именно сегодня? Что Бог хочет от меня сегодня? Бог хочет, чтобы я кого-то благословил, за кого-то помолился, кому-то что-то пожертвовал, свое время как употребил для славы Его. Что это значит? Что-то сделал для Бога. И 9 стих выше этой же главы говорит, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Вот представьте, если мы все духовны, если мы читаем Слово Божие, если Бог пребывает в нас, мы принимаем в Иисусе Христе, мы исполнены силой Духа Святого, то у нас есть плоды. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Что значит во всякой благости? Плод Духа состоит во всяком добром, всяком хорошем, в благословении, в помощи, в заботе. Если мы пребываем в Боге, это нормально, когда мы служим любовью Иисуса Христа. Если у нас сердце Божье, если у нас характер Божий, то мы не можем пройти мимо голодного, мы не можем пройти мимо больного, не помолившись над ним. Мы не можем просто так жить в этом мире, несмотря на людей, которые не знают Бога. Мы не можем так делать, потому что у нас сердце Иисуса Христа. Иисус Христос настолько полюбил этот мир, что Он пришел, отдал свою жизнь, пролил свою кровь. И если мы пребываем в Боге, мы понимаем Бога, мы понимаем Иисуса Христа, мы начинаем понимать, что есть воля Божья, что Бог хочет от нас. Бог хочет от нас, чтобы мы исполняли то, что хочет Бог. И самое интересное, что Бог говорит, что это нам нужно делать, испытывать, что благоугодно Богу. каждый лично из нас, я должен испытывать, что благоугодно Богу. Вы каждый должны испытывать, что благоугодно Богу. Узнавать, что Бог хочет от вас. Что Бог хочет сегодня от вас. И какая воля Божья для вас лично. Мы же все живем в разных местах, у нас все окружают разные люди, у нас свои, у каждого есть родственники, у нас своих есть предпочтения, характеры, много всего разного у нас есть. Но Иисус объединяет нас. Чем Он объединяет нас, друзья? Что нас объединяет перед Богом? Любовь к Иисусу Христу. Мы здесь собрались только потому, что наше желание есть это прославить Бога. Наше желание есть это пребывать в Слове, поразмышлять, что Бог хочет сегодня сказать нам. Есть нечто в духовном смысле, что объединяет совершенно разных людей. Есть нечто у Бога, настолько великая любовь, что она может покрыть любые проступки, любые недостатки. Мы, когда мы живем по-человечески, когда мы начинаем водворяться в теле, в Слове Божьем написано, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Когда мы живем, надеясь на себя, на свои силы, на свой разум, на свой опыт, на свое образование, на свои финансовые возможности, мы сильно проигрываем в жизни Иисуса Христа. В духовной жизни мы терпим поражение. Почему? Потому что Иисус Христос – наша победа. Аллилуйя. Только в Боге есть мудрость. Только ум Иисуса Христа, Он дает истину. Только свет Божий может просветить нашу жизнь и показать нам, что важно в нашей жизни, а что нет. Только Слово Божье может показать истинное значение вещей в нашей жизни. Сегодня настолько мир хочет увлечь христиан. Сегодня христиане очень многие увлечены, многие сетями увлечены. Они пишут, сидят и строчат, и клацают, и набирают, и пишут о Боге, о делах Его. Это хорошо, если не есть только это в жизни, когда они живут жизнью Иисуса Христа, они теоретически рассказывают о его жизни, что Бог хочет, чтобы сделать, и куда пойти, и кому сказать, и что правильно, что неправильно, и что благословенно, что не благословенно. Но сегодня многое хочет нас отвести от Иисуса Христа. Сегодня этот мир, он красочный, он рисует краски, он раскрашивает модные вещи, он показывает христиан на свойства, на качество новых вещей, на высоких технологий, возможности в дорогих вещах, на премиум-класс, на бизнес-класс, на удобство, на шикарную жизнь. Сегодня очень многие могут отвести взгляд от Иисуса Христа. Даже верующие христиане могут очень много времени проводить в том, что не назидает. Но если мы пребываем в Иисусе Христе, если мы пребываем в Боге, то Дух Святой, Он дает нам распознавание. Он дает такой сверхъестественный дар. Я не знаю, как вот на самом деле это действительно большая тайна, насколько Бог вот так вот распределяет, каждому дает ведение такое, понимание такое. Ведь мы, когда разойдемся после служения, мы пойдем по своим местам и в течение недели будем жить в буднях, на своих работах, на своих местах. Как мы будем себя вести? Как мы считаем нужным? Если мы пребываем в Слове, то наш духовный человек, он возрастает, он формируется по Слову Божьему. И наши решения мы уже принимаем соответственно Слово Божье, как написано в Слове Божьем, если мы его читаем, если мы его принимаем, если мы его знаем. Если мы не читаем Слово Божье, то мы не знаем, как поступать. И тогда мы можем надеяться на свой разум, на свой опыт, и мы можем проигрывать. Но Слово Божье говорит, испытывайте, что благоугодно Богу. Нам нужно исследовать это. Нам нужно исследовать, что хочет Бог. Что Бог хочет сегодня? Бог хочет сегодня спасти грешников. Как Бог хочет сделать? Боже, что я могу сделать для спасения людей? Может, Боже, ты хочешь, чтобы я напечатал визитки для церкви? Или, может, Боже, ты хочешь, чтобы я раздал визитки? Боже, или ты хочешь, чтобы я новые заветы пораздавал, посвидетельствовал людям? Или, Боже, ты хочешь, чтобы я стал помолиться за моих неверующих родственников или знакомых? И час провел молитву или два? Или взял пост за кого-то, который в проблеме, в нужде? Сегодня характер Иисуса Христа, он виден явно, если он есть в нас. Сегодня даже среди верующих видно сразу людей, которым не безразличны твои проблемы, которым не безразличны твои нужды, которым не безразличны твои болезни. Они молятся за тебя, они вопрошают Бога за тебя, они помогают тебе, они протягивают руку помощи тебе. В них характер Иисуса Христа. И Бог хочет, чтобы каждый из нас таким был. Бог хочет, чтобы каждый из нас был чутким к болям другим. Бог хочет, чтобы каждый из нас был чутким к голосу Божьему, что Бог говорит сегодня. Я удивляюсь, когда я читаю Слово Божье, Новый Завет. Я удивляюсь, как Дух Божий сильно говорил людям. Я знаю, верю, что Бог не изменился. И вот Евреям 13:8 у нас написано: Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тоже. Бог не поменялся, действия Его не поменялись. И сегодня Дух Божий, Он также силен открывать и силен производить свою работу, так как мы читаем в Слове Божьем. Сила Духа Святого, она может открывать нам, может нам показывать, что туда идти не нужно. И действительно, Дух Божий не пускал некоторых апостолов, учеников свидетельствовать. Как это возможно? Они что, не делали Слово Божье? Они что, не служили Богу? Они пошли для евангелизации. Представляете, мы делаем евангелизацию, выходим куда-то евангелизировать, а Дух Божий нас не пускает. И мы не идем туда, уходим оттуда. Как мы уходим оттуда? Это что, не дело Божье евангелизация? Это что, не служение Господу? Но настолько они были близко с Богом, что Дух Божий, Он говорил им четко, что Он хочет. Он их вел. Они были водимы Духом Божьим. Слово Божье рассказывать это прекрасно и благословенно, это дело Божье. Но нужно, чтобы Дух Божий пошел и рассказывал. Потому что если сами мы пойдем рассказывать будем о Слове Божьем, это будет не больше, чем лекция, не больше, чем теория, не больше, чем скучные фразы и информация для людей, которые не знают Бога. Но если мы пойдем, исполненные силой Духа Святого, если мы пойдем туда, куда Дух Божий нас ведет, то будет там Божье действие, Божье покаяние, Божья милость, и там откроются церкви, там покаются люди, придут к Богу, потому что мы исполнили волю Божью, мы сами рабы, ничего не стоящие, ничего не можем делать. Но Бог, Он силен нас. Павел Чава, пастор, он спрашивал, имеем ли мы недостатки. И он говорит, действительно, и каждый из нас может рассказать друг про друга очень много недостатков. Да? И у нас есть недостатки, как мы люди, как мы человеки. Но Слово Божие говорит о том, что будьте святы, ибо я свят. Как это связать с тем, что у нас есть недостатки, друзья? Мы же должны быть святыми, а у святых нет недостатков. У святых людей сама святость, само Божье исполнение воли Божьей, само вождение Духом Святым. Как это сопоставить? А в Иисусе Христе мы не имеем недостатков, друзья. Потому что ум Иисуса Христа – это совершенство, разум Христов. А в Слове Божьем написано, что мы имеем ум Христов, если мы находимся в Нем, если мы пребываем в Нем, мы имеем ум Христов. То есть, если мы находимся в Иисусе, если мы находимся в Божьем помазании, если мы находимся в Божьем присутствии, у нас нет недостатков не потому, что мы сами не греховны, а потому что Дух Божий, Он все обволакивает нас. Он везде, Он внутри нас, Он снаружи нас, Он живет в нас, и Он действует в нас, Он ведет нас, мы исполняем волю Его, Он говорит через нас, Он действует через нас, потому что мы просто отдали себя на служение Богу, это Бог действует, это не мы уже, и не мы живем для себя, а мы для Бога живем. Но если это мы отдаем себя, если мы признаем, что мы сами немощны, а Ты, Боже, бери нас в удел, производи свою работу, мы не хотим жить по плоти, мы не хотим жить для себя, мы хотим, чтобы Твое имя прославлялось. Потому что сегодня христиане, мы можем расслабляться, смотря на комфорт этой жизни нашей, смотря на достоинство жизни хорошей, шикарной, мы можем сильно не напрягаться. Но на самом деле сегодня Бог хочет, чтобы мы трезвились, бодрствуйте, да? Трезвитесь, в Слове Божьем написано. Чтобы мы встали, встал спящий, проснись, бодрствуй. Что это значит? Значит, нам нужно бодрствовать четко и слышать, что Бог хочет сказать. Вы знаете, стражи, раньше стражи в городах были люди, охрана, определенные специальные люди, которые они просто бодрствовали. Почему они бодрствовали? Потому что раньше враг мог прийти, и если стражи не бодрствуют, они не предупредят город, город не поднимется в защиту, и значит будет проигрыш, они проиграют, их возьмут, женщин убьют детей, их в рабство возьмут, они поработят, может, сожгут город, и, может, даже их всех могут убить. Вот настолько важно бодрствовать. Так Бог, Он поставляет стражи, Он поставляет духовных людей, которые также бодрствовали. И некоторые из нас также мы можем иметь это служение. Нам надо бодрствовать, чтобы враг не вошел к нам, чтобы не было какого-то учения ни по Слову Божьему, ни по Библии, чтобы не было чего-то в нашей жизни, мыслей каких-то в нашу, в мою голову не приходили, мы не принимал я мысли, такие, которые не по Слову Божьему, чтобы я не становился таким, как хочет дьявол, чтобы я стал, как этот мир, чтобы я не был плотским, чтобы я был духовным. Потому что если я буду духовным, если я буду жить с Иисусом Христом, то все вот эти дела плоти, блуд, нечистота, оно даже не будет прилипать ко мне, потому что я буду святой, я буду наполненным Богом. Я буду, это будет совершенно другим для меня, ненужным, не необходимым в моей жизни, а просто ненужным, отвратительным, неприятным. И если мы не исполняемся Духом Святым, если мы не наполняемся Богом, то вот эти вещи, которые не нравятся Богу, они начинают прилипать нас, потому что греховная природа, она влечет нас делать какие-то вещи, которые не хочет Бог. И апостол говорит в Слове Божьем, в Новом Завете написано, апостол говорит один, что я каждый день что делаю? Умираю и воскресаю. Зачем умирать каждый день, друзья? Или легко ли это умирать каждый день? Нам иногда просто рану какую-то получить, и уже неприятно, потому что она болит. Но пройдет время, она заживает. А как это умирать каждый день? Это не просто царапаться каждый день, это не просто иметь ушиб каждый день, это умирать каждый день. Умирать для дел плоти, умирать для греха, умирать для нечистоты. Много нечистоты сегодня есть. И сегодня можно увидеть много нечистоты в рекламе, в людях, в одежде. Просто на людей, когда смотришь. И если ты не отворачиваешь свой взгляд, то ты начинаешь думать об этом. Это начинает входить в твой разум, через твои глаза, в твои мысли. Это начинает крутиться у тебя, начинает разрушать тебя. Действительно, Бог, Он любит нас. Он не советует нам ничего злого. Он хочет, чтобы наш дух, он строился, чтобы наш дух возрастал в познании, чтобы мы были такими, как хочет Бог. Поэтому Он отграждает от того, что вредит нашему духовному человеку. Если мы это не понимаем, мы можем идти, смотреть нечистоту, входить в грех. Это будет производить свою работу, это будет производить свои последствия. Только потом мы увидим, что это не полезно для нас. Но разве разумно это, друзья? Если мы знаем, что Бог нас любит и хранит нас от того, что нам не полезно, то мы просто не должны видеть это, не должны смотреть это, не должны пребывать в этом. Должны отворачиваться от взгляд от этого, должны уходить с этих сайтов, должны закрывать эти рекламы нечистые, должны отворачиваться от нечистоты, которая сегодня есть. Это сегодня наше призвание, это сегодня воля Божья, это то, что хочет Бог от нас. Бог хочет, чтобы мы были чисты, святы и непорочны. 17 стих этой же главы, Ефесянам 5:17. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Но познавайте, что есть воля Божья. Не будьте нерассудительны. О чем это говорится? О том, что сегодня мы можем обсуждать очень долго, какую мы купим мебель или какую мы купим вещь себе. Мы можем долго рассматривать разные фасоны, смотреть и все. Но насколько мы рассуждаем, какова воля Божья в нашей жизни, друзья? Что Бог хочет от меня сегодня? Что Бог хочет сегодня видеть от меня? Боже, что Ты хочешь, чтобы я сделал для Тебя? Сколько я размышляю в своей жизни об этом? Так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не пивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Божьим. Вы исполняетесь Духом Божьим, друзья? Что такое исполнение Духом Божьим? Что это такое? Как это? Вот кто исполняется Духом Божьим, может рассказать, как это исполнится Духом Божьим. А кто-то, может, не исполнялся Духом Божьим и не знает, как это исполнится Духом Божьим. Как это надо сделать? Пребывать в Слове Божьем. В молитве взыскать Бога. Как это? Вы знаете, друзья, я помню тот момент, когда я не был крещенным Духом Святым, и я был на посещении с молодежью, в Харьковской области, и раньше, сейчас хорошо, маршрутки ходят, и автомобили у многих есть, и сегодня, если нужно на служение воскресенье утром, то мы едем в воскресенье, а раньше ездили в субботу вечером, ночевали в церкви, потому что утром рано маршрутки не было такой, чтобы успеть на служение. И вот мы поехали в субботу вечером и остались ночевать в церкви, помню, на лавочках, это было очень благословенно, друзья, несмотря на то, что лавочки, они были деревянные, не были мягкие. Но это было благословенное время. И к нам пришла сестра одна. Я так понял, это она в этой церкви или где-то рядом. Ну, она посещала эту церковь. И она говорит: «Братья, помолитесь, я не крещена Духом Святым». И вот начинаем молиться, и мы молимся, и первая молитва не получила крещение Духом Святым. И я говорю, друзья, ну на самом-то деле я тоже не крещен Духом Святым. И мы начали молиться, потом и за меня, и за нее. Бог благословил, Бог крестил Духом Святым. Но я помню, как я возжаждал, я помню, как я захотел. Я захотел, чтобы Бог меня крестил Духом Святым. Я настолько сильно захотел, что мне не нужно было ничего. Мне было все равно, сколько я буду молиться по времени. Мне было все равно, что мы стоим, и там пол деревянный, твердый, и ногам, коленом оно давит. Мне было все равно, мы молились. И Дух Божий сошел, милость Божья пришла на то место. Я получил крещение Духа Святым. Это действительно великая милость. И я как понимаю, что исполнение Духом Святого – это все тоже сильное желание желать Бога, желать присутствия Божия. Вот настолько в молитве нужно восхотеть, возжаждать Бога, чтобы тебе было все равно, где ты находишься, как ты кричишь, сколько ты молишься по времени, что вокруг тебя происходит. Тебе нужен только Бог и больше ничего. И если ты молишься так, если ты открываешь свое сердце, если ты стоишь на молитве и ждешь Бога, и ты не встанешь с молитвы, пока Бог не придет. Я считаю, что это исполнение Духом Святым, друзья. Потом приходит Бог на это место, потом приходит Бог в твое сердце, приходит Бог в твой дух, и ты видишь, что Бог изменяет тебя, изменяет к лучшему. И это ощущение настолько приятно, тебе настолько приятно с Богом, что это небесное приходит на землю, и ты видишь, что твой человек, твоя человеческая плоть уже не выдерживает присутствия Божьего. Настолько это прекрасно, это не писать словами. Нету таких прилагательных, нету таких эпитетов, которые опишут присутствие Божие или исполнение Духом Святым. Это очень глубокое духовное переживание, которое каждый из нас должен иметь и к этому стремиться. Если Слово Божье говорит, исполняйтесь Духом Святым, то это нужно, чтобы мы исполнялись Духом Святым. Это не нужно, чтобы пастор только исполнялся Духом Святым или диакон исполнялся Духом Святым, чтобы ты и я исполнялись Духом Святым, чтобы мы были исполнены Духом Святым. И это то состояние, которое хочет видеть Бог в нас. Если мы будем исполнены силой Духа Святого, мы будем в том положении, которое Бог хочет видеть нас. Мы будем в должном состоянии, которое Бог хочет. Любовь Божья будет в наших сердцах. Мы не сможем грубить друг другу, друзья. Мы не сможем оскорблять друг друга. Мы не сможем даже обижаться друг на друга, потому что любовь Божья, которая превосходит всякое понимание человеческое, она будет в нас. И мы не сможем это делать. Вот это будет неестественно для нас. А естественно для нас будет это делать то, что хочет Бог. И Бог хочет сегодня, чтобы мы были в этом состоянии. Я еще хотел бы прочитать, друзья, место Писания Колоссянам. И уже мы будем молиться за нужды. Колоссянам, 2 глава, 6 стих. 6 стих, и там ниже выборочно, я буду 9 читать. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». И 9 стих. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем». Аминь. Мы имеем полноту в Нем. Мы имеем полноту в Иисусе Христе. Что такое полнота? Это все, что нам нужно. Что такое полнота? Это все, в чем мы нуждаемся. Все, в чем мы нуждаемся, все, что нам нужно, есть в Иисусе Христе. Представьте, это действительно благословенно, это действительно выход для нас, для нашей жизни, где человек мучается, где человек много очень страдает. Это выход Иисус Христос. Это выход для людей, которые не знают Бога, потому что Иисус Христос дает спасение, Иисус Христос дает прощение благодаря своей крови. И это выход также для христиан, потому что мы каждый день мы нуждаемся в Боге. Мы нуждаемся в Иисусе Христе. Мы должны нуждаться в Духе Святом, потому что мы обязаны просто исполняться Духом Святым. Написано, что исполняйтесь. Это приказание Божье. Бог говорит, делайте это. Исполняйтесь Духом Святым. А мы это сами не можем сделать без Иисуса Христа. И тут написано, посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, это имеется в виду в тот момент, в тот день, когда вы покаялись. В тот день, когда я покаялся, как я принял Господа Иисуса Христа, так я должен ходить в Нем, не выходить из Иисуса Христа, ходить в Иисусе Христе. Куда Иисус Христос идет, туда и я иду, потому что я в Нем. Что хочет Иисус Христос делать, то я буду делать, потому что я в Нем, в Иисусе Христе. Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем. Все наши корни. Что такое корень? Корень – это то, что держит дерево, да? Корень – это то, на что надеется человек. Корень – это то, в чем есть силы черпает человек. Корень – это то, откуда человек помощь берет. И вот все корни, все наши надежды должны быть на Иисуса Христа. Все наши корни должны уходить в Иисуса. Все наши корни должны уходить в Бога. Мы надеемся не на свои силы, а на Божьи силы. Мудрость, ответ откуда мы получаем? Не у себя из разума, а молимся от Бога. Что Бог скажет? Что ты, Боже, хочешь? Как я поступил в этой ситуации? Утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Мы должны укреплены быть в вере, укреплены в Боге и преуспевать с благодарением, возрастать в познании Бога не просто, а еще благодарить Бога. Слава тебе, Иисус Христос, что ты даешь мне понимать Слово Твое. Слава тебе, что ты мне открыл еще и сегодня что-то, что я исполню, я дальше потом пойду, я выше потом пойду, я исполню это, я поднимусь на этот уровень. Боже, ты мне откроешь больше, я это исполню, поднимусь на выше познание к Тебе, потому что я хочу к Тебе подниматься. Я не хочу уходить вниз, я не хочу падать, я не хочу грешить, я не хочу ходить в нечистоте, я не хочу быть в суете, я не хочу, чтобы мой разум наполнялся этим миром. Я хочу познавать Тебя, Боже, я хочу подниматься, я хочу размышлять о горнем, я хочу помышлять о Тебе, Иисус, там, где Ты находишься, размышлять о Слове Твоем и делать так, как хочешь Ты. Давайте встанем на наши ноги, друзья. Мы будем молиться за нужды. У нас есть постоянные нужды за страну мы молимся, за то, чтобы не было войны у нас, чтобы Бог хранил тех капелланов, кто там служит, и тех верующих, которые есть на тех местах, чтобы там, где есть церкви, в оккупированной территории, рядом, в зоне АТО, чтобы Бог благословлял их, давал силы им, возможность, и Бог хранил от злого всего. Мы будем молиться за покаяние нашего президента, правительства, кабинет министров, Верховной Рады, чтобы Бог дал мудрость им управлять страной, и они заботились о стране, не только о себе. Поблагодарите вместе со мной Господа за то, что у меня нашлась внучка Тая 4,5 года после 5-часовой пропажи. Благодарю Бога за то, что Он ее берег. Сестра в Господе благодарит. Сестра Катя просит помолиться церковь, чтобы моему папе разрешили вступить права наследства на дом. Там было просрочено время, они не вступили вовремя, чтобы Бог уладил эту нужду. Еще нуждаюсь, поблагодарим Господа за рождение внука, за благополучные роды, за всю милость и устройство во всем. Ему слава и хвала, семья Швалевых. Еще благодарность. Сестры в Господе благодарят Бога. Хочется поблагодарить нашего Господа за чудный праздник благодарения, за благословенные молитвы, за их прекрасное прославление, за братьев гостей, за их проповеди. Да благословит их Господь. Поблагодарить Господа за тех братьев и сестер, которые принимали участие в уборке дома молитвы. Пусть их Господь обильно благословит. Благодарим нашего Господа за красиво убранную витрину, за прекрасный обед. Особенно благодарность Господа за нашу замечательную сестру Лену Кречик, за ее служение. Пусть ее Господь обильно благословит за ее жертвенное сердце, восполнит ее нужды. Это сестры во Христе написали. Будем благодарить Бога, будем молиться также о наших родственников, а не верующих, которые не знают Бога, а знакомых, которые не познали Бога. Будем молиться за эти нужды. Молимся.